Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Леша! Добрый день, друзья! Сегодня мы начинаем 11-ю передачу в формате «Державное строительство». Это продолжение предыдущей части номер один из уровня развития человека для осознания справедливого державного общества. То бишь, сегодня мы продолжаем эту тему разбирать. И у нас намечены определенные подпункты, очень, на мой взгляд, важные. Как всегда, Александр, тебе сначала слово, ну и потом будем обсуждать. Хорошо. Друзья, ну, если вы обратили внимание, то мы на прошлой передаче коснулись вопросов, которые касаются того вообще, что такое человек, в чем его особенности, в чем его различия, и если брать человечество на нашей планете, из которой мы стараемся все-таки построить державу как справедливо и счастливое пространство для всех людей. Вот. И мы эти вопросы коснулись. Вот. Но сегодня мы подходим к тому, что трудно не замечать, что сегодняшнее положение дел очень далеко от так называемого идеального. Да? То есть то, что мы мечтаем, то, что мы хотим. Я сразу хочу сказать, друзья, как бы там кто ни барахтался, мы это построим, эту державу. Обязательно. Вот. Так что получается? Очень много происходящих событий, которые где-то там узаконились, где-то стали привычными, где-то каким-то образом кажутся нам единственно возможными и реальными. Вот. А на самом деле они так организованы, что в развитии человека и речи не идет. Но, к сожалению, мы очень часто наблюдаем, что человек человеку становится волк, это бесконечная конкуренция. Неважно, то ли в форме экономики, то ли в форме того, чтобы забрать всю прибыль, так сказать, в одни руки, то ли казаться чем-то там лучше, то есть соревноваться в этих перьях нашего эго там, или еще что-то такое. Вот это все далеко от человечности, далеко от того, что такого рода люди могут позволить себе серьезное развитие и уж, конечно, строительство державы. И мы хотели бы сегодня рассмотреть это. Что же мешает человеку в его развитии и понимании своего предназначения как творца в ближнем плане, так сказать, творца державы, творца счастливых человеческих отношений, такого общества, таких условий жизни, вот, и дальше как уже творца совершенно высокого уровня, то есть когда мы выходим на уровень наших родовичей, богов и предков наших, да, и становимся вровень с ними, и становимся творцами вообще новых свой жизни, новых вселенных, новых закономерностей природы. Это все возможно, это все наше будущее. Но вот что мешает нам сегодня? И вот здесь мне хотелось бы обратить внимание, понимаете, какая-то странная вещь происходит. Вот есть та реальность, в создании которой мы часто сами себя как-то не погружаем. Кто-то для нас старается, кто-то ее там для нас, так сказать, организовывает эти обстоятельства, условия, эти экономики, эту псевдокультуру, о чем мы не раз говорили. Да, человек как бы разрешая себе только чувствовать свое как бы животное начало, старается вписаться во все это и очень быстро развлекаемый всякого рода картинками, он полагает, что это единственная возможная реальность и ничего тут другого. И нет, куда? Вот так вот и все. Вот. И вот, понимаете, получается, что на самом деле, как у наших предков было, что единственным, так сказать, тяжелейшей, самой пагубной проблемой в человеке, это становится его невежество. То есть, когда мы не позволяем себе обозреть и понять, что на самом деле происходит, и я вот то, что чуть-чуть описал, как бы признаки нашего мира, вот. Это все то, что изматывает человека до уровня животного состояния, постоянно вынуждает его только выживать и ни о чем другом не думать и не помышлять. Вот. В этом человеческом вообще нет никакого. Вот. И мы же эти вещи, так сказать, уступая своему животному началу, мы же эти вещи и не замечаем. Не замечаем, значит, не осознаем. Не осознаем, значит, не выбираемся. Не выбираемся, живем, как живем. Вот. И получается, что нам то светлое будущее, которое мы постоянно говорим, и куда наша душа стремится, да, как будто его и быть не может. Это же, конечно, большая неправда по отношению к потенциалу человека. Вот. Это вот, кажется, на мой взгляд, вот одно из существенных моментов, что на самом деле мешает человеку. Его согласие не быть человеком, его невежество, его нежелание разбираться по-взрослому во всех процессах, которые вокруг него и в нем происходят. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса в том, что вот сегодняшний мир, который ты просто часто называешь так называемой цивилизацией, да, когда-то Данила очень хорошо это интерпретировал это слово цивилизация. Вот, но сейчас не об этом. Ведь понимаете, что получается? Когда нам не досуг до своей собственной жизни, до ее, так сказать, устройства по законам справедливости, самодостаточности, доброты, трудолюбия, ну и так далее, чем, собственно, отличается русский человек, исконный русский человек, то за нас это, так сказать, жизнеустройство, в кавычках, берут на себя другие. И чаще всего именно люди с паразитическим строем психики, даже с нечеловеческим строем психики, я бы так сказал. Вот. И они для нас создают эту культуру, которая нас зомбирует, эти средства массовой информации, не наши, которые формируют наше восприятие. Нам кажется, что так это на самом деле и есть. Нам внушили какие-то вещи, вот описывают какие-то ситуации, вкладывают туда совершенно другой подтекст, вот, много раз его повторяют, а мы так много, ну как, ну вот по телевизору сказали, вот авторитет сказал, вот еще что-то такое. Понимаете? И в итоге вот эта вся система, она же пропитала все поры жизни. И получается, что мы даже не замечая вот этих всех, так сказать, моментов, приходим к тому, что мы, по сути дела, живем в нищенском положении. У нас нет условий для развития, у нас нет свободного времени для того, чтобы о каких-то серьезных, глубоких вещах задуматься. У нас нет тех, так сказать, объектов культуры, высокого искусства, где бы мы могли взрастить свою душу. У нас нет тех условий, где бы мы были заняты вот этим, так сказать, саморазвитием, а не только бесконечной работой, когда сидишь по 12-14 часов, только времени хватает, только прийти поспать и завтра опять. Понимаете, это все не условия для человека. И вот это все, я только малую часть перечислил, вот, вот это все тоже является серьезнейшей помехой. Помехой в нашем развитии, в наших, так сказать, подъеме наших человеческих возможностей. Вот понимать это отчеты очень надо. Еще очень, ну, как бы, такая серьезнейшая проблема, она же и помеха, это то, что и культура, и искусство, и тем более воспитание и образование наших детей и поколений за это взялись, ну, я бы сказал, просто вражеские силы. Мы этого не понимаем, нам кажется, что я должен до конца бегать на работу, там, зарабатывать деньги, а детьми пусть занимается школа. Я вот когда столкнулся с тем, что школьные программы это такая дикость, это такие, так сказать, системы, что человека-творца, человека здорового, и со школы сегодня выходит 96% детей с патологиями. Понимаете? Это же вопрос, ну, просто ужас. То, что им там внушают, то, что им дают, как их перестают обучать вообще пониманию, взаимосвязи всего живого, социальных процессов там, и так далее, и так далее. Вот это все уже давно исчезло из школьных программ. Это тоже очень серьезная помеха. А мы об этом не думаем, мы даже не смотрим в эту сторону. Вот как бы вот хотя бы эта небольшая сумма факторов, которые я перечислил, на мой взгляд, это серьезные помехи в развитии человека. Вот. И естественно, если он только этим занят, ему просто некогда задуматься о своем предназначении. Что, душа? Да какая там душа? Вы чего? Тут пожрать бы, заработать, тут бы там успеть это, успеть то там и так далее. Вот на твой взгляд, что еще на твой взгляд является серьезными помехами в развитии человека и его предназначения? Здесь на самом деле, говорю, серьезные вещи. Мне часто говорят: Алексей, ты вот сказал такое, ты что же обвиняешь людей, которые в этом живут, их же туда засунули, они же вот такие. Да, их туда засунули, но а кто согласился с тем, что туда засовывают? А кто сделал так, чтобы не изменить ситуацию? А почему вы все время ведетесь на поводу у тех, кто вас куда-то засовывает, кто вас имеет, кто вас использует, уничтожает? Почему вы не сопротивляетесь этому? Почему вы не находите способа решения этой задачи? Почему вы говорите: ну ладно, не война и хорошо, Не трогают меня, ну и ладно, ну и здорово. Мои дети в достатке, а то, что там чужие в лужах валяются, ну это их проблемы. А потом все эти проблемы накапливаются, и там, где была война, она войной в том месте не остановилась, она покатилась дальше, и она вас нагнала. И дети чужие, которые выросли в лужах, они подросли и стали взрослыми людьми, которые теперь вам как, относятся как к твари какой-то, которая тогда на них смотрела, как на тварей, и которые теперь выживают, потому что тогда им не дали возможности бытия, не дали им возможности чему-то научиться. Тогда они были чужие дети, а теперь это стали ваши проблемы. Они выросли, и теперь пришли к вам, вот с теми самыми замашками и с теми самыми представлениями помойными, которые тогда же, по вашему попустительству, в них было заложено. Но вы ничего не меняете с точки зрения того, что не протестуете против того, что делается вокруг вас. Свалка делается, которая будет отравлять все реки вокруг. Выходит 100 человек, а живет там чуть ли не полмиллиона в этом месте. А остальные-то где? И поэтому говорить о том, что мы вот сейчас, а вот понимаешь, вот так оправдание сказать можно бесконечно долго. Ничего не меняется. Поэтому человеку в его развитии, понимании своего предназначения мешает сам человек, его невежество и глупость. Глупость порождает снисходительство ко всем своим вот этим вот слабостям, порокам, закрывание своих каких-то глаз на все, взора, понимания. И он остается в невежестве. И вот с таким невежественным существом уже не церемонится. Ну а что с ним церемонится? Баран, он в Африке баран. Задача барана блеять, да и подставлять глотку, чтобы его зарезали. Ну, в лучшем случае, шерсть, чтобы с него содрали. Так что вот так вот. Мне кажется, если мы говорим про то, что мешает, конечно же, надо учитывать, что это все делалось не в один день, это делалось многие тысячелетия. Людей как лягушку варили, варили, варили на медленном огне. И не сразу это было все заметно, не сразу мы понимали. Но факт остается фактом. Мы сейчас столкнулись с тем, что сейчас уже мы закипели. И закипели очень серьезно. И нам надо что-то делать. Вот поэтому я предлагаю наши встречи переводить в практические наполнения. А на сегодняшний момент один из факторов, который мешает человеку разобраться, что вокруг него происходит, это отсутствие своего полноценного средства массовой информации, честного, который будет рассказывать и который рассказывает честно о том, как и что происходит. Честно дает возможность людям высказаться на свои какие-то темы. Честно рассказывает о том, что необходимо делать. Вот такое средство массовой информации, оно необходимо. Об этом я говорил уже многократно. Обратите внимание, что всегда первым делом делают те, кто захватывает какой-то город, какую-то страну. Первым делом захватывается средство массовой информации. Телефон, телеграф, то есть средства связи, через которые людям можно что-то передать. Почта. И естественно, что главным из каких-то способов влияния на людей становится, главным искусством становится кино. Телевизионные мастера, которые вам вложат любую информацию. Хотите, вам вложат о том, что женщина должна пить пиво, причем пить пиво из горла прямо вот так. Вот это сейчас по рекламе будет везде показываться. Хотите, чтобы женщина стала проституткой? Ну, будут показывать, как женщина стать проституткой, будут эти образы вкладывать. Хотите, чтобы мужчину превратили в какого-то Альфонса? Ну, будут из него Альфонс делать. А захотите, чтобы мужчина стал мужчиной, а женщина женщиной, чтобы они все были трезвые и здоровые и понимали свое предназначение? Значит, другое будут вкладывать. Вопрос. Если до сих пор не вкладывают, значит, видимо, вас за человека-то не считают, и вас считают за быдло, которому что насыпят, то и съест. Ну вот, поэтому давайте делать выводы. На мой взгляд, сегодняшний способ вылеза из этого вот глубокого места, плохо пахнущего, может являться, ну то есть средством, может являться только средством массовой информации, ибо через что нас сюда засунули, через это же и надо вылезать. Через средства массовой информации нас опустили, через средства массовой информации мы можем подняться. Ибо те программы разрушительные, которые в головах есть, они были заложены средствами массовой информации. Они широки, они глубоки, они проникают во все двери, во все дома и во все уши. И через них вот как раз эта дрянь, которая сейчас в большом количестве увеличилась, она очень активно сеется и она проросла. И второе, когда мы людей подготовим через средства массовой информации к тому, что, оказывается, есть другой мир, оказывается, что можно жить вот так вот, а мужики-то не знали, да? Вот только тогда уже можно заниматься другими вопросами. Это взаимодействие, это самообеспечение, самообеспечение на уровне общины, на уровне кооператива, на уровне всероссийского или всемирного кооператива, потребительских обществ, но только с правильными целями. Но если нету выгонки вируса, который нас уничтожает, и нету заложения правильной программы державности, то тогда вы не сможете объединиться. Вы каждый будете тянуть идеал на себя, вы будете играть в маленьких мальчиков, маленьких девочек, вы каждый будете искать свою личную выгоду. Поэтому первично сначала программа, которая вас уничтожает, вот ее надо убрать, заменить на ту программу, которая будет вас поднимать, программа объединения державности. А для этого нужно средства массовой информации. Потом уже программы взаимодействия, какие-то там правильные документы, договора и прочее, прочее, прочее, прочее. Так что понимание своего предназначения сначала вот здесь должно родиться. Когда у вас будет желание это понять, когда будет предоставлена честная информация, вот тогда вы и начнете развиваться, тогда вы будете понимать свое предназначение. Так что сначала средства массовой информации наше родное. Вот я так думаю. Хорошо. Но я бы хотел еще добавить, вот все наши, так сказать, предыдущие передачи, и частично и сегодняшние, мы прежде всего описали то плачевное состояние не только в нашей жизни, а вообще всего человечества. Но вот по всем прогнозам получается следующее. Если историки серьезно исследуют, так сказать, того, что было на нашей планете, в длительной исторической перспективе, то насчитывают, что где-то порядка 68 цивилизаций, которые поднимались, рушились. И во все вот эти вот так называемые развитые периоды, как только люди выходили только на уровень материального стяжательства, да, бесконечного потребления, обустройства жизни, чтобы мне было хорошо, а остальное мне наплевать, то эти цивилизации приходили очень быстро к финалу. Вот если говорить о природе вещей, вот вся природа, все существование живет по главным законам. И эти главные законы очень простые. Это прежде всего полнота жизни, это развитие, это состояние гармонии, как счастье всех участников этой полноты жизни. И все это обнимает любовь. Вот разум Вселенной, разум существования, он вот это свято как бы чтит и сохраняет вот эти базовые свойства существования. И если что-то только начинает от этого выбиваться, идут серьезные поправки, серьезные уроки. И это не какие-то там домыслы, так сказать, дослужат от каких-то антиэлегентов, которые там бредят о какой-то духовности. Нет, это опыт нашей жизни. Вот сегодня эти все бесконечные конфликты, они все более отчетливо дают людям понять, что так жить нельзя. У этого будущего нет. И мы это очень-очень хорошо должны понимать. И когда мы это понимаем, мы вспоминаем человеческое в себе. Вот то, что ты говорил, Леш. Человек враг сам себе. Действительно так это и есть. Поднимать это человеческое, узнавать его, вспоминать, научиться его в обстоятельствах постоянно помнить и различать, и терпеливо созидать те новые условия и свойства нашей жизни, которые будут развивать человека в человеке. И только тогда мы и действительно сможем построить это и общество, и эту державу, то есть планету счастливых людей. И у нас, друзья, ну нет другого выхода. Как бы мы ни оправдывали, как бы мы там ни находили виноватых или винили там какие-то там обстоятельства или еще что-то такое, вот когда действий в развитии нету, то мы только топчемся на месте или просто загибаемся. Вот это, ну, как бы уровень нашего понимания, который мы должны в себе поднять, взрастить. Иначе у нас, как у человечества, нету будущего. А инструменты, вот ты сейчас перечислил, что очень многие из них, каким образом? Конечно же, это прежде всего свои средства информации. Это формирование единомышленников, это обучающие центры, это прежде всего воспитание образования наших детей. Это создание таких экономических условий, которые бы создавали и самодостаточность, и условия для развития. Не бесконечное выживание, а условия для развития. Вот. Это все простые вещи. Если мы их понимаем, мы можем расписать. Ну, даже вот я сейчас упомянул воспитание образования. Вот закон об образовании в России, он же там существенно поднимает очень большую роль родителей. С создается родительский комитет, он пишет конкретные требования к обучению в этой школе своих детей. Школа обязана выполнять, обязана слушаться. Почему мы не участвуем в этих процессах? Итак, в каждом моменте, если мы проявляем добрую волю, если мы правильно организовываем свои, так сказать, требования, потому что это не просто мое хочу, это условия выживания целого народа, это гление его в истории, это развитие таких свойств человека, которые будут для всех как самый высочайший инструмент. Разве это плохо? Наверное, нет. И здесь мы все должны засучить рукава и делать. Почему? Потому что любые перемены создают только действия. Не болтовня о них, а именно действия. И когда мы таким образом начинаем смотреть суть вещей, сами собой всплывают вот эти инструменты, и здесь надо это поправить, здесь надо это сделать, а тут надо развить, а тут что-то надо прополоть, а мы пошло и поехало. Вот это все инструменты возрождения. Ну и, Леш, я бы хотел в конце вот нашей передачи хотя бы очень коротко, какой же все-таки образ будущего человека в его развитии, именно согласно нашей теме и этой, и предыдущей передаче, какой мы можем тогда обозначить, хоть какой-то, так сказать, некоторыми штрихами описать, как на твой взгляд, в чем он состоит, этот образ будущего в развитии человека? Образ будущего человека и в его развитии. Наверное, это такой человек, который, во-первых, способен мыслить, причем мыслить не какими-то шорами, которые ему установили, не какими-то субпрограммами, которые ему кто-то в голову вставил, а мыслить широко. А это говорит о том, что он должен хотя бы иметь ведическое мировоззрение, потому что веды – это мудрость, и мудрость не какая-то частная, а мудрость вселенская. Вот если человек понимает мир таким, какой он есть, и принимает мир, каким он есть, вот тогда он способен в этом мире себя проявлять, каким он есть, то есть сам человек. И для того, чтобы начинать взаимодействие с другими людьми, необходимо помнить самые-самые простые, ну, может быть, установки для любого здравомыслящего человека, которые его не доведут в какую-то там неприятную ситуацию. Первое всегда, с чего надо начинать, это осмысление целей, задачи и идеологии, то есть мировоззрение, миропонимание. Если вы не понимаете, для чего вообще что-то собираетесь делать, не понимаете цель, то тогда лучше не браться за это дело. Второе, когда цель ясна, когда идеологически все понятно, понятно, для чего вы это все делаете, а не только, чтобы продукт какой-то получить или деньги сорвать. Вот только тогда вы можете эту идеологию, эту цель, это мировоззрение доносить до людей. Второй пункт – это уже привязка к людям, это приглашение людей. Причем не обо всех, а тех, которые подходят поэтапно для каких-то определенных направлений и программ. Ну, специалисты этого направления, этого, потом вот этих, потом вот этих, потом дальше и так далее. Выстраивается вся вот такая вот интересная взаимосвязь, где каждый на своем месте, каждый проявляет себя, всем хорошо. И когда вы уже начинаете привлекать людей, вот только после этого можно говорить о том, где вы будете, на какой земле это делать. Цель идеологии понятна, люди собраны, команды есть. И вот тогда уже вы можете брать землю под себя, можете на этой земле что-то делать. Естественно, если вы начинаете что-то делать, вам не нужны какие-то уже финансы для того, чтобы, ну, денежные средства для того, чтобы вы что-то могли здесь организовать. Это могут быть какие-то общинные дела, когда в общины сбросили, это могут быть какие-то гранты, это могут быть какие-то поощрения со стороны тех властей, которые на этом месте что-то хотят развивать. Здесь разные варианты есть, и в разных передачах мы об этом говорили, и Назаров говорил, что надо вот по-большому играть, надо вот идти туда, в те структуры. Кто-то говорит, нет, мы с малого начинаем, сначала вот тут проверим. И то, и другое, и третье, все возможно. Здесь не надо во что-то одно упираться. Потому что кто-то хочет сначала проверить, как это работает вот система, и потом выносить на большой, под грант какую-то, на большую территорию. А кто-то уже знает, как это все действует, и относится к этому очень просто и понятно. Берем всю территорию, всю Россию и ставим ее на ноги. Так что и то, и другое, и третье здесь подходит. Ну и в конечном итоге, что мы имеем? Если мы нарушаем эту последовательность, сначала начинаем с денег или с территории, то мы обязательно пойдем в просак, потому что люди, которые к нам придут, они не понимают, что происходит, как делать, они не подготовлены, вы не разобрались, вы не специалист в каком направлении, вы не понимаете его уровень варновости, вы не понимаете его мировоззрение и прочее, прочее, прочее. Проблемы начинаются. А уж если у вас нет цели, то тогда что вы собираетесь делать? Идеологии нет на основе чего? Культуры? То, ну, непонятно, что вы собираетесь делать вообще, для чего вы начинали? Поэтому многие вот эти общины, производства, они рушатся. Рушатся из-за того, что люди не понимают основных первых двух пунктов. Они сразу начинают с земли, с денег и так далее. Поэтому образ будущего человека – это всегда такой человек, который осмысляет вот эти все установки, вот эти все понимания, который выкидывает из головы вредоносные чужеродные программы, неважно, религиозные ли это программы, экономические эти программы, политические эти программы, он просто от них избавляется и занимается самовоспитанием, занимается саморазвитием, естественным самопрограммированием. Самопрограммирование – это вот та тема, которую я давным-давно уже разбирал, и, наверное, может быть, ее стоит как-то нам более подробно рассмотреть. И вот когда человек занимается саморазвитием, самопрограммированием, убирая чужеродные программы, а те, которые ему по роду идут, он ведущий человек, он знающий человек, вокруг него соратники, потому что он не нарушает этих пунктов. И, зная состояние русской варности, он прекрасно поймет, кто на каком месте может себя в лучшем качестве проявить. Поэтому образ будущего – человек осмысленный, здравомыслящий, ведающий, кто он, ведающий этот мир, разбирающийся и в людях, и в мире, и в природе. Где-то так. Хорошо. Ну, я хотел бы дополнить этот момент. Ведь мы действительно люди такого свойства. Если мы не представляем себе, куда мы движемся или чего мы хотим, мы в эту сторону и не пойдем. Вот. То есть, действительно, цель, если говорить о цели для народа, она большая и всегда, как правило, одна. А дальше идут условия и задачи, которые надо осуществлять для развития этой цели. Вот. И я бы что хотел сказать. Вот та цель, которую мы предлагаем, допустим, озвучили ее на Воронежском съезде, вот, если серьезно вдуматься, вот я ее произнесу, вы, друзья, постарайтесь просто вникнуть и подумать. Цель для общественного развития – это возрождение и воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий именно для этого. Попробуйте подумать. А теперь вот то, что совершенно отчетливо и правильно, Леша, ты говорил, а теперь возникает вопрос, а на базе чего вот мы будем осуществлять эту цель и так далее. И нам здесь достаточно просто серьезно посмотреть традиции, культуры наших предков, какие сущностные черты русского народа закрепились в истории и всегда были конкурентными, так сказать, преимуществами в развитии целых любых народов. И здесь это получается тот высоконравственный, моральный, так сказать, фундамент мировоззренческий, на базе которого все строится. Я бы хотел просто некоторые из них перечислить. Вот смотрите, ну, такая вещь, как совесть, да? Ты очень часто об этом говоришь. Люди с опытом говорят об этом постоянно. То есть наличие совести в человеке прежде всего его делает морально ответственным за ненарушение законов бытия для того, чтобы здесь сохранялась гармония, справедливость, развитие и так далее. Вот, казалось бы, слово привычное, да, многие шутят, вот эти ребята там, талмудисты, они рассказывают, вот в Библии нету такого слова совести, значит, ее вообще нет. Вот. Или кто-то шутит, да, она у меня резиновая, надо подвинуться, надо сузиться там, и так далее. Это все игры от лукавого. Вот. Но само, как бы, такая, я бы сказал, стержень, такое свойство, причем природное свойство, которое соотносит свои действия, свои поступки с чем-то гораздо более главным в самой основе природы. Вот это вот, когда начинаешь ее понимать, расшифровывать, понимаешь величайшую полезность этого явления, как совесть. Или, допустим, такая штука, как справедливость. Мы тоже уже много раз говорили. Справедливость не в том, что это вот то, что я хочу, то и справедливо, то и должно быть мне. А справедливость – это прежде всего ведание права, которое находится в стержне человека. А право, что это такое? Это порядок, организованный человеком, ведущий божественное свойство. Когда мы суть понимаем, сразу становится ясно. Мы свои отношения строим по справедливости. Вот. когда высшие свойства человека, природы, знакомы, их целостность, их взаимодействие, это руководит нашими поступками, нашими отношениями, нашими реакциями, нашими планами, нашими задачами. Разве не понятно? Нормально. Или такая штука, как трудолюбие. И что такое трудолюбие? Сейчас же можно считать, что трудятся только лохи, а на самом деле не так. Именно человек, который трудится, преодолевая какие-то сложности, преодолевая как бы один на один с творческим вызовом по решению каких-то задач, вот, нарабатывая устойчивость к труду. Труд заставляет многих обстоятельств житейских создавать то, что называется самодостаточность. Понимаете? И именно вот эта постоянная тренировка трудолюбия, она, как ни странно, и развивает человека. Он становится более находчивым, изобретательным, более видящим целостность там, целых объектов своего труда. Это все то, что тоже развивает человека. Ведь а коллективное, так сказать, сотворчество, это, этому вообще явлению цены нет. Мы много говорили с тобой о копном праве там, и так далее. Да? Вот. Ведь коллективное взаимодействие всегда наиболее успешно в любых вопросах. Всегда. И это тоже надо понимать. И в какую бы сторону сущностных черт нашего народа мы ни пошли, мы видим везде вот эти вот основы. То есть, когда мы договариваемся, что наша держава, она несет ответственность за создание справедливых условий в развитии человека. Не терпит и улыбится со стороны, да, как мы тут выживаем и мучаемся, и какая-то, так сказать, ну что стоит паразитам вот этим заокеанским, которые печатают деньги, да, напечатать вагон этих зеленых фантиков, которые в любом количестве могут оплатить нашим так называемым законодателям, для того, чтобы они приняли законы, которые разрушают человека, к примеру, и так далее. Люди, впечатленные наличием этой зеленой бумаги, они считают, что они схватили Бога за бороду еще, и вот они какие-то правильные, особенные. А то, что их жизнедеятельность приводит к обнищанию целых народов, исчезновению, геноциду там, и т.д., об этом как-то не принято думать. А вот ответственность государства, вернее, державы, наше слово «держава», то, что само себя держит в том, чтобы создавать все справедливые условия, допустим, в культуре, то, что развивает человека, то, что поднимает его в его чувственном плане, в его эмоциональном, так сказать, там, катарсисе, как говорят в театре, да, Аристотель еще говорил, вот, когда помогает ему сделать такие глубочайшие выводы внутри себя, поднятием человека. Разве это плохо? Да это же судьбоносные вещи. Ну, создавать же тоже надо такую культуру. Создавать условия для развития, получения любой информации, для отдыха, для поддержания здоровья. Вот это все мы и предлагаем как образ будущего, в котором мы хотим как люди жить, и мы имеем на это право. И у нас для этого, как у талантливого народа, есть все возможности. Ну, так коротко, если я хотел бы вот это вот обрисовать. Да, ты хорошо обрисовал, и здесь надо понять вообще, а человек это кто? Если мы говорим, что человек это просто тот, который на человека похож, наверное, это еще не до конца человек, это может быть человекообразное существо, которое ведет себя хуже какого-то животного, ибо животное, оно по предназначению своему живет, оно не нарушает покоя вселенского бытия. А вот человекообразное существо так или иначе иногда стремится внести какое-то разрушение как в свою жизнь, так и в жизнь окружающих людей. Поэтому недостаточно быть человекообразным существом, чтобы называться человеком. Ибо человек – это звучит гордо, а гордиться можно только тем, кем ты являешься. Поэтому человек – это несколько больше. И недостаточно, наверное, чтобы у человека были три компонента – дух, душа и тело. Да, дух – это божественное проявление силы воли. Да, душа – это божественная искра. Да, сознание, которое проявлено в теле – это божественное объединение, понимание того, что есть, это умение что-то делать. Но этого недостаточно, чтобы называться человеком. Это пока что еще человекообразное существо, которое вот, да, похоже на нас, у которого есть и это, но пока чего-то не хватает. И вот четвертым элементом, который делает человекообразное существо в человека, это наличие совести. Совесть – это божественный суд. Это то, без чего человек не может нормально жить, без чего человек не может понимать, прав он, не прав, верно он что-то делает или неверно делает. Поэтому прежде чем говорить про образ будущего человека, надо сначала все-таки понять, что такое человек. Вот на мой взгляд, человек – это когда три единства – дух, душа и тело, плюс совесть, та, которая является божественным судом. Каждое из этих проявлений должно быть божественным. И тело – это не просто тушка мяса, колбаска набитая там в какой-то оболочке, а это все-таки в первую очередь то, чем живет это тело. А жить оно может какой-то идеей, мыслью, образами, осознанием, сознанием. Поэтому это тоже должно быть божественным. Но если мы говорим про божественное, а кто мы тогда? Если мы наследники богов, то тогда получается один спрос. Если так, твари какие-то, то это другой спрос. Так что образ будущего человека всегда будет выходить из того, кто есть человек. Вот когда мы полноценны, тогда и образ у нас полноценный. По божественной конве, в божественных представлениях. А когда мы не пойми кто, так, твари дрожащие, ну тогда и образ будет дрожащей твари. Ну, давай будем прощаться, да, с нашими радиослушателями и зрителями. Ну, друзья, я надеюсь, то, что мы, так сказать, опять затронули, помогает вам, ну, как бы, получить более полную, ясную картину того, где мы живем, наши возможности, какие сложности, так сказать, нашу жизнь формируют или мешают ей сформироваться по нашим высоким мечтаниям. Вот. И все эти вопросы, которые мы где-то ставили, где-то раскрывали, где-то только обозначали, они, по сути дела, присущи каждому человеку. И в этом контексте ответы на них – это не у какого-то авторитета, у дяди. Они все в нашем, здесь, все здесь теплятся. Это наша задача – ответить на эти вопросы и решить, кто я, как правильно Леша сказал, кто я. Ну, в классике много об этом говорили, да, и во все времена все мудрецы с чего начинали? Познай себя, потом все сложится куча. Вот. И когда мы говорим об осуществлении божественного плана в человеке, это опять же не какие-то там вот это, заезженные церковные слова, нет. Это просто, ну, для меня лично божественное слово само, это метафора высочайших свойств природы. Для меня это так. Они все живут по законам, прежде всего, гармонии и высочайшего чувства любви. А переживание всего этой полноты, как экстаз со Вселенной, я по-другому не могу сказать, это от нас никуда не прячется, присутствует у нас, просто ждет, когда мы посмотрим в эту сторону, определимся со всем этим и позволим этому в нас цвести, то есть стать тем плодоношением божественных свойств через нас. Как я в твоем рассказе когда-то говорил, человек — это когда Бог в тебе празднует самого себя. Вот это вот оно. Да, благодарю. Друзья, прежде чем задавать извечный русский вопрос «что делать?», на мой взгляд, пришло время задать вопрос «кто я?». Вот когда вы задаете вопрос «кто я?» и получаете ответ «кто я?», вот только тогда вы можете задать вопрос «что делать?». Ибо тот, который не знает, кто он не знает, как делать, что делать и для чего делать. Поэтому первый вопрос на сегодняшний момент должен быть извечным русским «кто я?». А потом второй вопрос «что делать?». Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Соколов, Алексей Орлов. Мы рассматривали 11-ю передачу из серии «Державное строительство. Уровень развития человека для сознания справедливого державного общества. Часть 2». Надеюсь, эта передача была вам полезна. Может быть, даже какие-то мысли интересные пришли. Поделитесь своими мыслями. Напишите свои комментарии под роликом и на нашем сайте slavradio.org. Ну, если пишете комментарий в Ютубе, то youtube.com/slavradio. И там Славрадио пишется одним словом, без подчеркиваний, без разрывов. Прощаюсь с вами, желаю всего доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Да, всего доброго, друзья. Леша, я особо тебя благодарю за эту возможность, как бы вместе соучаствовать в этом действительно на самом деле.